Глава 19. Алена. Я прожила у Майки 3 дня. Старалась не выходить на связь с Митей, да и не думать о нем. Но вот последнее время у меня плохо получалось, было как-то грустно убеждаться, что я ему не нужна. Он просто помог, а я уже настроила воздушных замков и собралась в них жить. Только как потом, когда они растают? Падать будет невыносимо больно. Тем более, что я уже проходила однажды весь этот путь. А вот у Майки жизнь била ключом. Сева не давал ей покоя и оббивал порог нашей съемной квартиры. Часто именно мне приходилось держать оборону, потому что Майка после их столкновений еще долго зализывала раны, рыдала, жаловалась и обещала его забыть. Но наутро снова думала о нем и рассуждала вслух, оправдывая все его слова и поступки. Я никак не могла взять в толк, каким образом она успела настолько быстро в него влюбиться. Но не говорила ей об этом, ведь и сама та еще дура в отношениях. Что может быть глупее, чем второй раз наступить на те же грабли? Конечно, я была не против стоять за подругу с каждым появлением Севы на нашем пороге, пока не нарвалась на грубость. «Что ты нам не даешь видеться? Почему мешаешь нашим встречам? Все же жалко, что я выбрал не тебя?» Как-то выпалил он вдруг резко, разозлившись и изменившись в лице. «Сева, я не хочу продолжать разговаривать с тобой в таком тоне. Уходи, дай Майе время. Пусть она обдумает все и поймет, хочет быть с тобой или нет». Ответила я, стараясь сдерживаться и не провоцировать сорвавшегося с цепи парня. Я постаралась закрыть дверь, но он успел просунуть ногу и заблокировать ее. «Ты повела себя, как продажная девка. Нашла для себя вариант повыгоднее. Теперь и для подружки получше меня партию ищешь», — выпалил он зло. «Если ты сейчас не прекратишь меня оскорблять и не уйдешь, я вызову полицию», — выпалила я в ответ, выслушав достаточно гадостей, чтобы продолжать вести какой-то диалог. Он ушел. Но я с тех пор опасалась за Майку, понимая, что парень может быть неадекватным. «И что мне делать?» — устало спросила она, как только он скрылся из нашего двора. «Не знаю, Май». Пробормотала я, протягивая к подруге руки, чтобы обнять и поддержать. Угораздило же ее влюбиться в этого придурка. Но тут уже я была виновата, сама же пыталась их свести, вот и расхлебывать впоследствии теперь приходилось мне. «Я рада, что ты все эти дни проводишь у меня, но как же твой муж?» — спросила подруга, когда мы расставляли продукты на полке в магазине. «Фиктивный муж. Уверена, что он не скучает», — произнесла я то, о чем постоянно думала. «Конечно. Именно поэтому привозит каждый день нам вкусняшки», — возмутилась Майка. «Открой уже глаза, он пытается ухаживать, но ты словно слепая». «Да ладно. Просто он прекрасно осведомлен, что мы с тобой на мели, вот и подкармливает». Отмахнулась от ее слов, но сердце в надежде дернулось. «Дура ты, Ален», — фыркнула Майка, не желая со мной соглашаться. «Ни один мужчина не будет столько делать для той, которая ему равнодушна. Ну какая ему от тебя выгода, скажи?» «Просто ему меня жалко. Кроме этого чувства от него больше ничего не вижу», — грустно пробормотала. «Ты и так знаешь, как я отношусь к Мите, поэтому давай не будем о нем». Подруга пожала плечами и какое-то время молчала, пока ее телефон не запиликал. «Опять Сева?» — спросила я, чуть нахмурившись. «Нет, это Фил. Но вот что этому персонажу от меня нужно?» — возмутилась Майка. «И откуда он мой номер достал вообще?» «Я ни при чем», — быстро ответила, поднимая руки вверх. «Да я знаю, что ты так делать не будешь», — ответила она, качая головой. «И что пишет?» — все же любопытство взяло верх. «Зовет на свидание». «Но намекает на то, чтобы оно переросло во что-то большее», — вздохнув, ответила Майка. «Да уж, ну и правильно, что динамишь. Вот нахал», — возмутилась я. Вечно оставаться у Майки я не могла. В конце концов, нужно было либо возвращаться к Мите, либо собрать какие-то свои вещи. Я пару дней уговаривала себя вернуться и разобраться уже на месте, стоит ли оставаться. В квартиру я попала поздним вечером после рабочей смены. Мити дома еще не было. Конечно же, я сразу вспомнила ту яркую девушку, что приходила на днях. В голову стали лезть непрошенные мысли о том, что я вообще лишний человек в его жизни. В конце концов, так себя вымотала всеми этими догадками, что просто вырубилась прямо на диване, на том, где спал Митя. Проснулась я уже глубокой ночью в спальне на кровати. Нахмурив лоб, попыталась вспомнить, как могла сюда попасть, но так ничего и не подкинул мне мозг. Оставалось только подумать, что Митя меня перенес в другую комнату. Тихо приоткрыв дверь, направилась в ванную, решив, что хочу умыться, прежде чем снова завалиться в кровать. На ощупь по стеночке я медленно продвигалась по коридору, пока не столкнулась с хозяином квартиры. Не ожидая встретить препятствия, я слишком резко отступила и, подвернув ногу, чуть не полетела вниз, но Митя успел меня поймать. Вот только вместо того, чтобы отпустить меня, наоборот, прижал к себе так крепко, что мне почти нечем было дышать. «Что ты делаешь?» – прошептала я, хотя сама таяла от счастья в его объятиях. «Дай мне секунду», – прохрипел Митя совсем тихо. Я замерла в его руках, втайне надеясь, что эта секунда будет длиться вечность. Но мне не могло так вести. Он так же внезапно отстранился, как и прижал к себе, и тут же быстро скрылся в гостиной. Грустно вздохнув, я посмотрела ему вслед. Я была так удивлена его действиями, что даже не знала, как на это реагировать. В голову даже пришла мысль, что он принял меня за другую спросонья. Ничего не оставалось, как вернуться в свою кровать и снова уснуть. Вот только после водных процедур и столкновения с Митей мне это никак не удавалось. Провертевшись в кровати больше часа, я сдалась. Тихо прошмыгнула на кухню и, стараясь не шуметь, сделала себе чай. Я уже точно знала, что хотела сделать, пока вокруг царила такая звенящая тишина. Надев наушники, я включила инструмент. Мне нравилось, что в такие моменты я могла слушать только себя. А еще то, что меня могла слышать. Только я, как бы это глупо ни звучало. В этот раз я просто играла, не вспоминая никакую определенную мелодию. Пробовала импровизировать, доверившись своим чувствам. В какой-то момент я поняла, что звучавшая в наушниках мелодия повторялась. При этом раньше я ее не слышала. Нахмурив брови, я еще раз проиграла кусок, поняла, что мне очень нравится то, что получилось, и поспешила записать ноты, пока они не успели выветриться из памяти. Позже, играя по нотам, я старалась устранить шероховатости и сделать родившуюся мелодию идеальной. Меня это так захватило, что я просидела за музыкой до рассвета. В теле ощущалась приятная усталость, а в душе царила удовлетворенность. Я впервые написала музыку сама и готова была захлебнуться от восторга, но похвастаться было некому. Я ложилась в кровать, уже точно зная, что отключусь моментально, и планировала проспать полдня, так и вышло. У меня был выходной, так что могла себе позволить подобным образом расслабиться. А вот про Митю я не знала, точнее, про него совсем не подумала. Вспомнив про ночной инцидент, я разволновалась. Не очень понимала, как реагировать, немного переживала, как буду смотреть ему в глаза, пока не вспомнила, что это он меня обнимал ночью, а не наоборот. Пусть сам думает, как будет это объяснять. Но Митя вел себя, как ни в чем не бывало. «Доброе утро», — бодро произнес он, широко улыбаясь. «Я завтрак приготовил, правда, он уже успел остыть. Думал, ты рано встаешь». Я бросила взгляд на стол, там действительно стояли бутерброды и яичница. Это было очень мило с его стороны, но в то же время меня кольнула совесть, что женщина в этой квартире – я, а завтрак готовил мужчина. Ночью долго заснуть не могла, только и ответила на его невысказанный вопрос. «Понятно», – пробормотал он, – «а я решил сегодня выходной взять». «У тебя какой-то свой бизнес?» – спросила, не удержавшись от любопытства. «Да, я работаю в сфере развлечений, если хочешь, как-нибудь покажу», – ответил Митя. Он был таким свежим, бодрым и милым, что меня так и тянуло пялиться на него. Приходилось это делать так, чтобы он не замечал, но насколько это было возможным. «У тебя на сегодня планы есть?» – спросил Митя как-то очень неожиданно. «Нет», – ляпнула я, как-то сразу растерявшись. «Я давно хотел выехать за город, знаю отличное место, там озеро чистое, лес, турбазы рядом. Можно там остановиться, если тебя дикая природа не привлекает, или устроить пикник у пруда». Стал заманивать в свои ловкие сети меня этот хитрый лис. Конечно, в летнюю жару не хотелось сидеть дома или бродить по раскаленным бетонным джунглям. Отдых у водоема с теплой и прозрачной водичкой, что могло быть прекраснее. Сперва я подумала, что нужно позвать с собой Майку, но потом отмела эту идею, понимая, что она будет ругаться и откажется. Подруга была на все готова, лишь бы оставить меня с Митей наедине в какой-нибудь романтичной обстановке. «Я бы с удовольствием поехала, в квартире душно, на улице расплавиться можно, а в лесу, у водоема будет замечательно», — согласилась я, решив, что отпираться было бы глупо. «Отлично, тогда иди собирайся, а я нам пока провизию наколдую», — ответил еще более повеселевший муж и сразу куда-то направился. Я же, проживав быстро бутерброд и в попыхах запив его горячим чаем, побежала в комнату, надеясь, что смогу быстро найти купальник. Спустя полчаса мы уже ехали по городу, двигаясь в каком-то только Мите ведомом направлении. Я была рада, что удалось найти не только купальник, но еще и пляжные шлепки, сетчатую тунику и шляпу на случай слишком открытой местности. Митя сиял, как начищенный пятак. Неужели радовался тому, что я согласилась провести с ним день? «Что ты планируешь делать дальше?» — спросил он, вдруг врезаясь в мои мысли. «Дальше? Завтра?» Я совершенно не понимала, к чему он клонил. «Нет, я о твоей жизни, о твоей работе. Ты ведь не собираешься оставаться разнорабочим в сетевом магазине?» — огорошил он меня еще больше. «Конечно, это не предел моих мечтаний. Я всегда хотела заниматься музыкой, выступать. Вот только меня не берут никуда», — призналась я. «Учителя и репетиторы зарабатывают копейки, да и я небольшой специалист в обучении. Почему не хотят брать? Ты же отлично играешь, я слышал», — удивился Митя. Я пожала плечами, не хотела мусолить эту тему. «Можно попробовать засветиться», — немного помолчав, произнес он. «Канал на популярном видеохостинге завести, например, или что-то вроде того? Думаешь, классическая музыка будет кому-то интересна?» Скептически восприняла его слова.